Глава 51. Удобно. Сам едва не убил, сам спас. Еще минута, и меня настигло болезненное осознание, что тот крик в голове принадлежал не постороннему человеку, а лично мне. Я застонала, качнулась, не удержавшись на ногах, и уперлась ладонью в дверь. Резко почувствовав неустойчивость и слабость, сняла Эдварда с платья, чтобы не упасть вместе с ним. Из глубины памяти поднималось что-то тяжелое, позабытое, задавленное. Всплыл образ мерзкого, пристающего говнюши с бегающими глазками и сальным взглядом. Вспомнились мелкие подколы королевы. Я со злостью стукнула кулаком в дверь и тотчас услышала за ней голос дракона. «Что-то забыла, Натта?» — проворковал мужчина. «Нет, вспомнила!» — хотела со злостью закричать я, но промолчала. Обида и гнев сдавили горло, и мне не хотелось произносить проклятому ящеру ни единого слова. От ненависти пнула дверь ногой. «Как я могла позабыть о своем решении? Как?» Без умелого мага-дракона, конечно, не обошлось. События забытого дня и последовавшие за ним свадьбы пронеслись в голове жестоким вихрем. Я даже согласия на брак не давала. На церемонии ойкнула от боли, а не сказала «да». Да он чуть меня не угробил. Еще пару фокусов, и я бы не вынесла. Застряла бы в ином мире. Кончики пальцев заныли от переполнившего меня возмущения, словно их искусали комары. И я взглянула на ладони. Подушечки ярко переливались золотистыми искрами. Магия требовала выхода. «Как удобно! Сам едва не убил, сам спас! Настоящий рыцарь на белом коне!» «У тебя все в порядке?» Принц легонько стукнул по двери. «Проваливай!» — грохотало у меня в голове. Дверная ручка повернулась, но на этот раз я опередила дракона. Ровным, будто тщательно отработанным жестом обхватила рукоятку и вложила в движение единственное желание. Дракон не должен открыть дверь. «Что ты сделала, Натта?» Ручка дернулась, заходила ходуном, а я с опаской отступила назад. «А ты что со мной сделал?» Мой голос дрогнул, и я перешла на виск вместо запланированной грозной тирады. «Свел с ума!» «Едва не угробил! Заставил выйти за тебя замуж, как бессловесную куклу! Принудил! Продолжать? Я не давала согласия на брак!» «Исключительно для твоего блага», — спокойно выдала чешуйчатая тварь, явно не сожалея о содеянных злодеяниях. «Если бы ты не почувствовал себя плохо, мы бы уехали из дворца сразу после свадьбы, и ни моя мать, ни Гавриил больше никогда бы тебя не побеспокоили». И ты тоже бы не побеспокоил. От тебя зла куда больше, чем от остальных. Ручка неистово тряслась, но дверь не открывалась. Натта, я и представить не мог, что магия обернется отравлением. У тебя редкая индивидуальная реакция, о которой я не читал ни в одном учебнике. Ты как ребенок, честное слово. Принц снова подергал дверную ручку, но тщетно. Неужели ты думаешь, что я могу специально причинить тебе вред? А неужели ты настолько не уверен в себе, что считаешь, будто девушка не может полюбить тебя по своей воле, без магии? Михаил замолчал, а я мокрыми глазами посмотрела на слабо переливающиеся пальцы. «Насилие не прикрыть магии!» — закричала я уже под шум удаляющихся шагов мужчины. «Надо же!» Обидела драконище, уколола недобрым словом. Обернулась к притихшей серо-бурой крохе и повесила его обратно на платье. Пока Мишута ищет новое безумное заклинание в магической книге, мы по-тихому уходим в закат, — подмигнула я малышу. Расправила плечи, вздернула подбородок и, стараясь не проронить ни единой слезинки, подбежала к окну. «Что ж, лететь вниз выйдет высоковато. Вряд ли я сумею обернуться в кого-то крылатого и грациозно приземлиться на землю, ничего не переломав». И отдышалась. смахнула предательские навернувшиеся слезы и дернула дверную ручку вниз. Она легко поддалась, будто была со мной в преступном сговоре. «Хорошо, что вещей много не взяла», — крякнула я Крылану и поспешила прямиком к выходу. Выбежала из дворца, не оглядываясь, пронеслась через королевский сад и, завидев у ворот кучера, свистнула ему по-мужицки, как соловей-разбойник. «Куда изволите, госпожа?» — учтиво поклонился мужчина. «В магазин-салон «Вдохновение», — приказала я, быстро соображая, чем в итоге может обернуться для меня побег. «Свободой или более серьезным заключением?» «Скорей, скорей!» — торопила я кучера, хлопнув дверью сама. «Не до любезностей». Повозка тронулась с места, и я глубоко вздохнула. Самое время придумать гениальный план в духе голливудских триллеров. Таинственное исчезновение молодой жены дракона Михаила. Ушла гулять в саду и не вернулась. Горе королевской семьи, загадочное похищение жены принца. Представляла ее красочные заголовки газет. Вдруг карета резко остановилась, и я больно стукнулась о спинку сиденья. «Почему стоим?» — крикнула я кучеру и собралась открыть дверь, чтобы тот поспешил. Вдруг из салона мужчина не расслышал. Однако дверь распахнулась сама. В карету сначала пролезла толстая волосатая рука, а следом и немытая, дурно пахнущая голова принца Гавриила.